на охоте. Однажды вечером отец заявил: «В ближайшую субботу мы всей семьей отправляемся на охоту». Не сказать, что данное известие меня, домашнюю девочку, обрадовало, но и особых протестов не вызвало. Тем более, когда выяснилось, что поедем мы на вездеходах. В моем сознании быстро изобразилось, как мы на военных самоходках, вроде тех, что показывали по телеку в передаче «Служу Советскому Союзу», разрезаем поля и болота, смешивая клюкву с грязью в погоне за обезумевшим от страха зайцем. Правда, у нас на Южном Урале нет обширных болот, а клюкву можно найти разве только на прилавках центрального рынка, но откуда это могло быть известно 11-летнему ребенку, практически не выезжавшему за пределы города? Итак, начались сборы. Мама копошилась на кухне, а мы с сестрой, не зная, как еще можно готовиться, предались мечтам. «Ты думаешь, стрелять нам придется?» «Разумеется, нет, Ирин, что за глупые вопросы?» – заверила сестра. «Уж ей ли не знать, ведь она меня аж на 5 лет старше. Несовершеннолетним такое нельзя, не положено. К тому же надо иметь права на охоту, вроде водительских, лицензии называются». «Что ж, хорошо, если охотиться меня не заставят. Боязно как-то». «Пап, а мы с Людой тоже будем стрелять?» Приставала я на следующий день к отцу, чтобы прогнать самые последние сомнения. «Обязательно. Дадим тебе ружье, и будешь ждать лося в засаде». «Ружье? Но я ведь не умею им пользоваться». Переполошилась я, и здание моей уверенности, с таким трудом возводимое во вчерашних ночных разговорах с сестрой, тут же заколебалось. «Научим? Это недолго!» В глазах папы засияла лукавинка. «А почему тогда у тебя глаза стали узкие?» Не унималась я. «Смотрю на тебя, вот и узкие». «Мам, мне ведь нельзя брать в руки ружье, я ведь ребенок». «Да успокойся ты. Никто от тебя ничего не требует». «А папа говорит, что меня в засаду поставят». «Конечно, поставят. И ружье дадут». Подхватывал вошедший на кухню отец, и все начиналось по второму кругу. В общем, переживаний хватало, а окружающие только посмеивались над моими страхами. Утром все было готово. 2 рюкзака, набитые непонятно чем, и мы с сестрой, разодетые как на Северный полюс, в зимнее пальто и в 3 кофты. Родители одевались на ходу. Когда к условленному месту подъехал обещанный транспорт, моему разочарованию не было предела. То была вовсе не военная колонна самоходок, а одинокий и самый обыкновенный фургон с высокими колесами, какой обычно собирает рабочих на вахту. Отец разговаривал со своими сослуживцами, о чем-то шутил и не мог представить, какая буря из мрачных дум и эмоций разыгралась в детской моей душе. «Что насупилось? Болит что-нибудь?» «Ах, как хотелось мне тогда сказать что-то противное! Нет, лучше жалостивое, чтобы вокруг меня все всполошились, забегали, стали причитать. Да хоть бы и соврать, что болит. Да, вот именно, болит нога. Или лучше живот. Только ни в коем случае нельзя говорить настоящие причины своих терзаний, потому что как-то неловко признаться, о чем я размечталась. И эти взрослые только смеяться будут. И еще чего доброго дразнить». Но вслух я только и произнесла: «Ничего не болит». На том внимание к моей персоне закончилось. После этого фургон проколесил еще час по городу, собирая охотников с их семействами, пока не был укомплектован настолько плотно, что у меня не осталось никаких сожалений по поводу того, что мы едем не в тесной армейской самоходке. «А кто убьет лося, тому достанутся его рога, да?» Обратилась ко мне тетя Люся, замечательная стрепуха и жена папиного начальника. От этих слов все мои прежние страхи воскресли, а потому я не нашла ничего лучшего, как поглубже спрятать голову в накрученный шарфом воротник и промолчать. Тем временем компания шумно обменивалась впечатлениями от предыдущей охоты. Потом откуда-то возникли металлические кружки, термосы, бутерброды. Всем детям досталось также по пирожку с капустой. Оказывается, никто не собирался нас морить голодом до тех пор, пока не завалит лося и не сварит из него шулюм. Настроение медленно, но неуклонно стало подниматься. «Ты же меня подманула, ты же меня подвела!» затянула украинка тетя Люся свою любимую песню. Тут же к ней присоединилась остальная компания. После затянули «Эх, дороги», а затем, вспомнив, что с ними едут дети, запели «Пусть бегут неуклюже». Я эту песню не любила. Сами посудите. Прилетает вдруг на голубом вертолете какой-то волшебник, поздравляет именинника с днем рождения, а дальше поется, что, наверное, он оставит ему в подарок пизот из кимо. Знаете, что это такое? Я тоже была в полном недоумении, полагая, что поют неправильно, так как волшебник, скорее всего, преподнесет в дар эпизод из кино, о котором пелось выше. Но так как я себя к киноманам не относила, то мне было непонятно, почему такой странный презент может быть столь желанен. Слова песен я всегда плохо разбирала, а потому не могла догадаться, что на самом деле речь в песне идет о 500 эскимо. И что такое эскимо? Родители рассказывали, что это такое мороженое на палочке, покрытое шоколадом. У нас в Уфе подобный дефицит был неизвестен, поэтому приходилось верить на слово. Так за песнями, за шутками, с пирожками и чаем мы добрались до охотничьего хозяйства. Сестра, как взрослая, самостоятельно спустилась по ступенькам вездехода. Меня же передали из рук в руки и поставили на утоптанный, исключительный белизны снег. В городе под 1000 снеговые массы не только прессовались, но и, смешиваясь с песком, пылью и выхлопными газами, приобретали сперва грязновато-серый, а потом зеленистый коричневый оттенок. Но здесь снег просто поражал своей пронзительной чистотой. Подобных моментов бывает не так много, когда острота восприятия становится необычайно высокой, и ты вдыхаешь жизнь полной грудью, ощущая самую ее суть. Часто эти мгновения запоминаются надолго или навсегда, и, как правило, большая часть таких воспоминаний из детства. И даже на смертном одре, в пораженном склерозом мозгу, когда забываются даже самые основные события долгой, многотрудной жизни, эти моменты остаются в памяти все равно. Не всегда это что-то знаменательное, вроде первый раз в первый класс, первые шаги или слова. Что вы помните из своего детства? Какие-то незначительные с точки зрения взрослого человека события. Вот вы сидите в песочнице под деревянным грибком или лечите куклу, играя в доктора. Или вот вас поставили в угол и долго оттуда не зовут. Мое первое воспоминание из детства относится к 2-летнему возрасту. Мы с подружкой бежим в угловой на нашей улице частный дом, кажется, это был ее дом, чтобы покататься во дворе на качелях. Я еще думала тогда, везет же людям, собственные качели, какое невероятное сокровище, и оно целиком твое. Следующее воспоминание, как меня на коляске спускают с крылечка многоэтажного дома, в котором наша семья жила потом еще 10. Когда я выросла, поинтересовалась у мамы, как могло случиться, что пока мы снимали дом в частном секторе, то я ходила, даже бегала, а полгода спустя меня зачем-то сажали в коляску. Оказывается, однажды в яслях мне стало нехорошо, случилось расстройство кишечника, и меня прямо оттуда отправили в инфекционку. Там же заразили дизентерией. И вот пока лежала на больничной койке, разучилась ходить. Надо же, а я и забыла про все эти передряги с больницей. А вот события зимнего утра, когда мы подъехали к охотничьему хозяйству, до сих пор во многих подробностях стоят перед моими глазами. Морозный воздух, казалось, звенел своей хрустальностью. Заиндевелые березы едва колыхали пушистыми ветками. Низкое зимнее солнце освещало окружающий лес и охотничье хозяйство, представлявшее собой нечто вроде крохотной деревеньки в 3-4 двора, огороженной со всех сторон высоким забором, куда можно было проникнуть только через еще более высокие ворота с калиткой. Через них наш вездеход не стал проезжать, а высадив всех любителей свежей лосятины, замер в ожидании скорой охоты. Шумной толпой, навьюченной ружьями, рюкзаками и сумками, мы ввалились в большую холодную избу, изнутри похожую скорее на барак, чем на деревенский дом. В огромной комнате помещалось около 20 кроватей с матрасами и одеялами, но без подушек и постельного белья. Рядом с кроватями располагался массивный и длинный стол со скамейками. Чуть поодаль громоздилась большая, давно остывшая русская печь. Несмотря на ее внушительный вид, Мне слабо верилось в то, что с ее помощью нам удастся прогреть все помещение. Впрочем, подобные вопросы меня не очень-то беспокоили. Я все еще волновалась насчет предстоящей охоты. Страх быть поставленной в засаду с ружьем не был изжит полностью из моей впечатлительной детской души. Взрослые засуетились, начали носить воду, дрова, кто-то разжигал печь, заваривал чай. Я же, выложив провиант из наших рюкзаков на стол, большим помочь не могла, а только болталась под ногами, и потому была выслана поискать развлечений на улицу. До сих пор удивляюсь, почему только наши родители взяли своих детей на охоту. В любом случае, в тот день мне пришлось занимать саму себя. Правда, я видела сына лесника, как раз моего возраста, но с мальчишками я сроду не водилась, и поэтому, сделав вид, что его не замечаю, с важным видом, заложив руки за спину, стала обходить нашу избу. Бревенчатый, не обшитый досками и не окрашенный дом снаружи не казался таким огромным. Со всех его сторон снег был кем-то расчищен, может, к нашему приезду, а может, по всегдашней аккуратности хозяев. В общем, дом как дом, хотя и большой. Но, обойдя его во второй раз, я подметила одну примечательную деталь. Между задней стеной избы и окружавшим ее забором было несколько метров пустого пространства, причем ни одно окно на эту сторону не выходило. Проскользнув в дом, я убедилась, что по-прежнему всем нет до меня дела, а потому стянуть со стола один из нескольких ножей не вызвало затруднений. Вернувшись в обнаруженное мной укромное местечко, я вознамерилась поупражняться в метании ножа. Вонзить его в деревянную стену не представлялось невыполнимой задачей. Я уже видела, как это делают в кино. Ничего сложного. И потому, не снимая варежек, я сжал рукоять ножа и прицелилась. А затем, широко размахнувшись, я лихо швырнула его, примерно так, как швыряют гранаты. Нож очень нехудожественно плюхнулся в снег, не долетев до стены. Порадовавшись, что никто не видел моего позора, стала продолжать киношные трюки. Но нож или не долетал, или, ударяясь в стенку рукояткой, отскакивал. Вот уж и варежки сброшены, и я пробую кидать его снизу вверх, держась при этом за лезвие. Поначалу это не дало результата, но вдруг, ах, нож торчит лезвием в бревне, продолжая вибрировать рукояткой. Кровь капнула на белый снег. Высасывая ее из случайной раны, я победоносно огляделась. Два чувства смешались во мне. С одной стороны, хотелось, чтобы хоть кто-то стал свидетелем моей славной победы. Конечно, лучше, если это будет сын лесника. С другой, опасалась родительской взбучки, что взяла нож без спроса, а главное, что поранилась. «Тебя везде ищут!» Из-за угла показалась сестра, а с ней сын лесника. Окинув меня быстрым взглядом, она вновь углубилась в свой фотоаппарат, рассказывая о его возможностях своему новому знакомому. В отличие от меня, сестра всегда предводительствовала мальчишескими ватагами и даже без всяких там закидонов с холодным оружием запросто находила, о чем с ними можно подолгу говорить. Тихонько зайдя в избу и незаметно положив нож на стол, я показалась маме на глаза, объяснив свое исчезновение игрой за домом. Созвав разбредшихся по хозяйственным делам охотников, мы наконец приступили к трапезе. Неизвестно, был ли это обед или же третий завтрак, но скромным этот перекус назвать было нельзя. «Да уж, это вам не Мишкинский Новый год!» прокомментировал дядя Слава изобилие накрытого большого стола. Все рассмеялись, в том числе дядя Валера с тетей Диной Мишкины. Я засмеялась тоже, так как была на упомянутом празднике и понимала причину всеобщего смеха. Обычно Новый год мы с семьей встречали дома, но в тот раз... 31 декабря родители сообщили, что нас ждут к себе Мишкины. Только для сестры было сделано исключение, так как она планировала провести новогоднюю ночь у подружки. Ходить по гостям я любила. Особенно мне нравился торт, неизменно появлявшийся на столе в конце любого праздника. «Как думаешь?» – спросила мама папу. «Нужно печь торт? Или Мишкины купят?» «Конечно, купят. Больно не убивайся на кухне». «Ладно. Цыпленка табака только сделаю, салат свекольный, ну и холодец, наверное. Чашки три холодца хватит?» «Холодца вообще не нужно. Валер сказал, что жена его купила свиные ножки, значит, они сами приготовят холодец». «Может, взять банку соленых помидорчиков?» Не унималась мама в извечной заботе всех накормить. «У меня они, правда, не всегда получаются, но, глядишь, сгодятся». «Нет, давай не будем рисковать. К тому же наверняка огурцы и помидоры принесут Еремины. Лучше сделай пирожки с картошкой. Иришка их любит, а у Мишкиных стряпни я никогда не видел. «Слишком много не наедайтесь», — сказала мама ближе к ночи, когда увидела, с какой скоростью исчезают пирожки с блюда. «В гостях будет скучно, если придете слишком сытые. Подождите 3 часа, поедите вместе со всеми». Пришлось умерить свои аппетиты и заняться приготовлением праздничного гардероба. Ибо что это за Новый год, если на одежде не блестит мишура? И вот мы втроем, нагруженные провизией, с достаточной степенью голода, ступаем на порог к радушным Мишкиным. «Хо-хо-ха! Какие вы молодцы! Как здорово! А это Ирочка! У-у-у, как выросла! Тонечка, пальто можно положить в соседнюю комнату!» Вскоре пришли дядя Слава с женой, Еремина и еще кто-то. Мое внимание сразу приковал электрический камин. В наше время далеко не в каждой элитной квартире его увидишь. Ну а в советские времена это была даже не экзотика, а просто чудо-юдо какое-то. «Это нам из Африки родители привезли. Нравится?» Заметив мой интерес, проворковала тетя Дина. И чтобы окончательно покорить детское сердце, дала музыкальный альбом с фотографиями ее родителей, которые каким-то удивительным образом целый год проработали за границей в условиях не то загнивающего капитализма, не то зарождающегося социализма. Я была сражена мгновенно, окончательно и бесповоротно. Почти весь тот вечер я провела у камина, слушая музыку, льющуюся из альбома с дивными снимками. На них незнакомые мне люди были запечатлены на фоне заморских пейзажей. Кто-то сидел на гигантской черепахе, иные стояли под пальмами или плавали в бирюзовых прозрачных водах. Тем временем женщины во главе с хозяйкой копошились на кухне, сортируя гостинцы и готовясь к застолью. «Ой, как много всего!» — радостно восклицала тетя Дина. «А это что? Селедка? Ну, Тоня, раз ты ее принесла, то сама и чисть, а я для себя другое дело найду». И тетя Дина, легким движением руки отправив приготовленного мамой цыпленкой табака в холодильник, принялась разрезать пирожки с картошкой на несколько частей, чтобы всем хватило. В гостях было интересно. Как ни поглощали мое внимание камин и музыкальный альбом, до слуха все же долетали разговоры собравшихся, новости их общих знакомых. Все это без труда соединялось в моем сознании с тем, что я видела перед собой на диковинных фотографиях. Бытовые рассказы становились мифологическими, непостижимым образом, вплетаясь в визуальный ряд из альбома, страницы которого я неспешно переворачивала одну за другой. Вот дядя Слава везет опытные агрегаты на огромной черепахе и вручает кому-то ананас, чтобы не задерживали отгрузку комплектующих. Или в реальности подарена была коробка конфет? А вот его жена. Она маринует огурцы, которые подают в ресторане, где пожилой мужчина в шортах и широкополой шляпе извлекает их из раковины. Фу! Ну и вкус у этих африканцев. В общем, к столу нас пригласили, когда я уже запуталась, где кончается Африка и начинается жизнь в СССР с ее производственными вопросами, прополкой лука и собиранием колорадского жука с заветных 4 соток. Праздничный стол меня удивил своей изобретательностью и скромностью, если не сказать скудостью, угощения. Посреди стола, на широкой тарелке, как и предупреждал папа, стоял разрезанный холодец. Но если у нас дома его просто нарезали и оставляли в той же посуде, где он заливался, то здесь между кусочками было не менее сантиметра свободного пространства, и стояли они как бы в решетке, начерченной на тарелке горчицы. Вокруг тарелки с холодцом, образуя нечто наподобие лепестков ромашки, располагались 3 овальных блюда с маминой селедкой, чересчур щедро прикрытой кружками репчатого лука. На краю каждой из этих тарелок лежали маленькие кусочки наших пирожков с картошкой. Еще были в достаточном количестве квашеная капуста, маринованные огурцы, помидоры и хлеб. А, чуть не забыла. Ближе к центру стола красовалась вазочка зимнего салата, или, как его по-иностранному называла тетя Дина, оливье. Неудобно было набрасываться на еду, демонстрируя свое 3-часовое голодание. И все же после того, как достаточно быстро салат и холодец распределились по желудкам присутствующих, и, вопреки ожиданиям, емкости, содержащие их, не наполнялись добавкой, народ не стал выражать недовольство, все активнее налегая на солености в ожидании обещанных тете Диной пельменей. Я даже научилась делать вид полной сытости, дабы не ставить хозяев в неудобное положение пустотой своей тарелки. Впрочем, похоже, никто не испытывал дискомфорта, и было достаточно весело, вопреки убеждению мамы, что веселье прямо пропорционально количеству еды. Тетя Дина, как опытный капитан, спокойно и уверенно вела корабль праздника. Такого мысовика-затейника нужно было еще поискать. Шутки, песни, прибаутки сыпались из нее, как из рога изобилия. Даже неловкую житейскую ситуацию она превращала во всеобщий покатистый смех. Видя, что еда постепенно заканчивается, а пельмени только поставили варить, она произнесла тост о терпении. А едва гости опустили бокалы и потянулись за капустой, запела. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?» Подхватила наша компания, не успев донести до рта вилки и ложки. Блюдо с дымящимися пельменями мы встретили бурной овацией. Тетя Дина, чтобы никому не было обидно, сама накладывала их по тарелкам. Ровно по 5 пельменей каждому. Дома мне обычно доставалось штук 10, не меньше. Тоскливо взглянув на свою порцию и понимая, что новой ждать не придется, я стала лениво отщипывать мелкие кусочки, стараясь между отправками их в рот делать длинные паузы. «Самая лучшая приправа к пельменям – это хреновина!» Громко возгласил вдруг дядя Коля Еремин, густо приправляя свое горячее пахучей помидорной жижей, из-под которой пельмешки в его тарелке торчали редкими болотными кочками. «Вы умеете делать хреновину? Нет? Что? Пытались? Не знаю, как вы, а я изучил технологию ее приготовления в деталях. Сперва-наперво нужно завязать мясорубку полиэтиленовым мешком, ну, чтоб глаза не разъело от хрена. Нет, не сверху. Вам же туда хрен накладывают. Не путайте меня. Мешок крепите там, где готовый продукт выходит. Прокрученный хрен в мешке так и оставляете. Завяжите его и в сторонку. И только потом пропускайте помидоры. Все это дело не забудьте посолить. Перчику обязательно добавьте, чесночку». Когда мы узнали про хреновину все вдоль и поперек, я, о чудо, ощутила в желудке приятную сытость. Мама же не любила пельмени, так она сказала. И потому свои 5 штук отдала отцу. А я все гадала, когда же на столе наконец появится принесенный нами цыпленок табака с его поджаренной на сливочном масле корочкой, которую я очень любила. Однако сон меня сморил гораздо раньше, а взрослые, отослав меня спать в соседнюю комнату, продолжали пировать. Спала я тревожно. Громкие разговоры, смех и музыка не давали расслабиться. Когда я проснулась, было уже раннее утро, все собирались по домам. «А торт?» – дернула я маму за платье. Почему-то, услышав мой вопрос, папа нахмурился и очень грубо сказал, почти закричал. «Одевайтесь скорее! Сколько вас можно ждать?» Глотая мгновенно накатившие слезы обиды, я натягивала пальто, не попадая в предательские рукава, пока мама не пришла на помощь. Вытерев с моих заспанных щек слезы, она раскрыла свою ладошку. На ней в свернутой бумажной салфетке лежали 2 конфеты ассорти. Я успокоилась, засунула конфеты в рот, не ведая, что торта не было вообще, и что поглощаю не только свою, но и мамину порцию сладостей. Когда мы шли домой, мама тихонько спросила папу: «А что же принесли Еремины?» «Разве ты не слышала?» «Хреновину!» Только о ней и разговоров было весь вечер. Уже спокойным голосом ответил папа. 1 января отсутствие торта на празднике мы компенсировали его покупкой уже на подходе к своему дому. «И хотя это не Мишкинский Новый год», продолжал дядя Слава свою оду охотничьему застолью, «но одного здесь точно не достает. Знаете чего? Цыпленка табака. Да. Когда мы на второй день пришли к Мишкиным, они нас подчивали таким изумительным цыпленком, что ничего подобного раньше не приходилось есть ни у вас, — он показал на Ереминых, — не у вас, — кивок в нашу сторону, — ни где-то еще». Мы с мамой понимающе переглянулись и едва не расхохотались, но сумели сдержаться. Наконец-то мы узнали, кто съел нашего табака. Вот уж воистину нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Приятно ощущать себя сытым и довольным настолько, что по организму расходятся волны ласковой лени и дремоты. Чтобы взбодриться, мы с сестрой вышли на мороз, обошли крохотную деревеньку, а когда вернулись в избу-барак, то мужчин не застали. Только женщины копошились с мукой, как потом выяснилось, готовили домашнюю лапшу. «А где все?» — не переставали мы удивленно озираться. «Вестима на охоте», — беря скалку в руки, сообщила тетя Люся. Дабы этот чудесный инструмент использовался и дальше только по прямому назначению, а не в роли дубинки, мы быстренько окончили расспросы и пристроились мыть и убирать посуду со стола. Надо ли пояснять мое ликование, что эпопея со стрельбой благополучно миновала? Охотники появились через 2 часа так же внезапно, как и исчезли. Вдруг двор наполнился веселыми, шумными мужчинами, оживленно обсуждающими с лесником подробности своей сегодняшней вылазки. Мне жутко хотелось посмотреть на их добычу и разузнать, кто в этот раз повезет домой лосиную голову с рогами. Но мужички отшучивались, что никого повстречать не удалось, мол, все звери не иначе как впали в спячку. Охотники жадно курили после вынужденного никотинового голодания во время засады, ведь, как известно, у лосей обоняние развито особенно сильно, так что табак они чуют издалека и пугаются. Я уже привыкла, что меня всерьез не воспринимают, и все же, заметив детскую заинтересованность, отец взял мою руку в свою, и вместе с лесником мы вошли в одну из маленьких избенок без сеней. Прямо на полу, под окном, на боку лежал лось с застывшим взглядом, без рогов. Казалось, что ему сделали усыпляющий укол, и скоро он очнется, соскочит и медленно потрусит в сторону леса. Короткое время мы смотрели на него молча, потом папа кинул леснику отрывистое «понятно», и все вышли во двор. «А почему у лося нет рогов?» — поинтересовалась я, когда лесник удалился. «Потому что это корова». «Как корова? Это же лось!» «Самок лосей именуют коровами, самцов — быками, а их мясо — говядиной». «Значит, охота все-таки получилась?» — вспомнила я шутки мужчин насчет сегодняшней неудачи. «Нет, сегодня вышла промашка. А эта туша здесь еще с прошлого раза. Видишь, какой холод? Мясо тут как в морозилке. За 2 недели нисколько не испортилось. Так что будет из чего варить шулюм. Лесник дал добро. Не из тушенки же готовить охотничий ужин». Кто и как свежевал тушу, я не знаю, потому что сестра предложила пройтись по лесу на охотничьих лыжах. Надо сказать, что все связанное с лыжами я не любила. Даже в школе всегда заменяла лыжные кроссы катанием на коньках, благо это нам разрешалось. Впрочем, катанием подобное действие сложно было назвать. Скорее, оно походило на ползание вдоль бортика по периметру катка. Но для учителей физкультуры такие подробности не имели значения. Главное, ученики не отсиживались в раздевалке и точка. «У нас даже ботинок лыжных нет», — попыталась я отпихнуться от неприятной идеи. «А ты глянь-ка на них». И сестра подвела меня к лыжам, воткнутым в снег. Перед нами торчали несколько широких и недлинных досок, слегка загнутых сверху. Вместо обычного лыжного крепления посередине каждой такой доски размещался хлястик, почти как на детских коротышках, накинуть который можно было хоть на сапог, хоть на валенок. Надев лыжи с лейблом «Тайга» и слегка оттолкнувшись, я впервые в жизни почувствовала удовольствие от катания на снегу. Ноги не подворачивались, как на коньках, и одна лыжа не цеплялась за другую, как это бывало обычно. Казалось, приспособление пытается угадать все мои желания и с точностью исполнить. Немного освоившись во дворе охотничьего хозяйства и испросив у взрослых разрешения сходить в лес, мы с сестрой отправились исследовать близлежащие окрестности. Едва оказавшись за воротами, мы вновь испытали восторг от нереальной красоты и чистоты, испытанной при высадке с вездехода. Звенящую тишину зимнего дня лишь иногда прерывал скрип раскачивающихся деревьев или треск их лопающейся от мороза коры. Тем временем сестра, давно адаптировавшись к обстановке, успевала не только скользить впереди, но и находить интересные ракурсы для фотографий. Засохший куст чертополоха в инее, Зайчьи следы. Вон цепочка, оставленная лисицей. А там вдалеке кто наследил? Одновременно и у меня, и у Люды холодным лезвием по сознанию резануло. Волки! В городе мы привыкли к безопасности, и теперь, уходя на прогулку в лес, не могли предвидеть, что придется опасаться за свою жизнь. Правда, следы — это еще не сами волки, да и мало ли, когда они здесь пробегали. Но беспечность нашу как рукой сняло. Придя в себя от потрясения, мы поторопились назад к своим. По дороге, несмотря на страх, я все равно не могла не обращать внимания на дивные краски окружающего пейзажа. Палитра неба представляла собой градиент от праздничного голубого в вышине до нежно-оранжевого ближе к горизонту. Снежинки и вовсе переливались всеми цветами радуги, искрясь на поверхности снежного наста. Присмотревшись, я обнаружила, что деревья, оказывается, отбрасывают не черные, а розовые тени под цвет заходящего солнца. И чем ниже оно садилось, тем явственнее розовые тени становились сперва голубыми, а потом темно-синими. Вскоре лес остался позади, и весь он теперь алел в лучах заката ровным холодным пламенем. Высоко над нами редкие птицы неспешно пролетали, точно проплывали в безмятежных волнах зимнего небосвода. От такой головокружительной красоты становилось тепло и спокойно на душе. Если есть тот, кто все это сотворил, он не может быть плохим. И ему, пожалуй, не страшно довериться, отбросив все тревоги и переживания. Великолепие природы не оставило равнодушной и сестру. Достав из-за пазухи фотоаппарат, Люда щелкнула пару кадров и предложила ненадолго отклониться от лыжни, чтобы пофотографироваться у стога, видневшегося неподалеку в стороне. До охотничьего хозяйства оставалось недалеко, и я согласилась. Если вам приходилось бывать на фотовыставках тех лет, то, возможно, вы видели серию фотографий покорения стога сена. Так вот, это я была на тех снимках. С трудом вскарабкавшись на горбатый заснеженный стог, изрядно потоптав при этом плечи сестры, я подтянула наверх лыжи, встала на них, победоносно вскинула руку и щелк – первое фото. Затем уселась на самый край покоренной вершины, лыжи одела на руки и зажмурилась перед прыжком в притворном страхе. Это второе фото. И вот я лечу вниз, кричу с самым натуральным ужасом на лице. Фото номер 3. Заканчивалась серия большой фотографии, где я лежу на животе, вся в снегу, но вполне довольная удачным приземлением. Шапка сбита на бок, а надо мной скрещиваются лыжи, слетевшие с рук. И вот в конце фотосессии, собираясь уже покинуть изрядно растрепанный нашими стараниями сток, мы увидели его. Волка. Он стоял на самой лыжне, отрезая нам путь к дому, к помощи, цивилизации, дальнейшим планам на жизнь. С минуту мы молча смотрели друг на друга. Два человека и один хищник. Мне казалось, побеги он в нашу сторону, мы обе, без посредников, оказались бы на вершине стога вместе со всеми своими лыжами. «Если что, у меня есть спички. Подожжем сток». Едва слышно процедила сестра сквозь зубы, первой сообразившая, что можно предпринять. Но внезапно волк низко завилял хвостом и, глянув в сторону охотничьего хозяйства, удалился прочь. Минуту спустя впереди показался лесник с одним из своих верных псов, а за ними наш папа, вышедший на поиски запропастившихся дочерей. «Волков в наших краях отродясь не бывало», — улыбался в седые усы старый лесник. «А следы — это наши собаки нагуляли. Они тут всюду бегают, резвятся. Все живое, все любит двигаться». Мы весело скользили в сторону деревеньки, а сопровождающий нас барбос, как только увидел знакомые избы, ускорил бег и с подвизгиванием радостно бросился навстречу поджидавшей его у забора другой собаки. Обнюхавшись, они вместе скрылись за воротами. Главная приправа к еде – это голод. Но в нашем случае и сам ужин был отменным. Большие куски лосятины и тонко порезанная домашняя лапша плавали в аппетитном горячем бульоне с нашинкованным луком и пряностями. За едой говорили о прошедшей охоте, но как-то вскользь. Видно, она совсем не задалась. Потом все вместе добродушно посмеялись над нашими с сестрой недавними страхами, один за другим вспоминали о разных событиях, участниками которых мы с Людой не были. Кого-то обсуждали, над кем-то шутили. Короче, обычный взрослый застольный разговор. Вскоре почти все разошлись по кроватям. Я тут же провалилась в сон и спала крепко, безмятежным сном счастливого человека.